Продолжая дальнейшее изучение пятого пункта нашего конспекта «Неограниченные возможности молитвы», мы указали, что Бог приглашает и повелевает нам просить у Него великого. Мы также привели некоторые места из Священного Писания, которые подтверждают это. Сегодня же мы желаем привести некоторые библейские примеры молитв, просящих великого у Бога. Библия является книгой удивительных ответов на молитвы, великой веры у великого Бога. Во всей Библии нет ни малейшего намека, что кто-нибудь когда-нибудь ожидал чересчур многого от Бога, или что Бог был так когда-нибудь недоволен, потому что кто-то просил у Него великое. Приведем теперь только несколько иллюстраций, которые волновали души людей и помогают нам верить в Бога. Первая иллюстрация – случай, когда Иисус Навин повелел остановиться солнцу. В книге Иисуса Навина, 10 главе, с 12 по 14 стих сказано: «Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: „Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонской“. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день? И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий, ибо Господь сражался за Израиля». Я верю этому. И, конечно, вы тоже, если вы являетесь Детем Божиим. Если Бог сотворил солнце и землю, Он мог остановить солнце по отношению земли почти на целый день. И это удивительное чудо было записано не только в книге Иисуса Навина, но также современным писателем в книге праведного. Эта книга не сохранилась для нас и не была предназначена быть частью канона Священного Писания, но была надежной летописью, дополнительно свидетельствующей об этом удивительном чуде. И каждая строка этого Божьего вдохновенного повествования показывает, что Бог был доволен верой Иисуса Навина и ответил ему могущественно. Второй иллюстрацией является самая отважная молитва Елисея, молодого пророка, который следовал за Илией и служил ему. Когда его господин Илия должен был быть забран на небо, Елисей с дерзновением отказался повиноваться Илии, внезапно отклонил всякое предложение неверия и, казалось, почти требовал от Бога вместо того, чтобы просить. Пусть Господь благословит наши сердца, когда мы еще раз прочитаем это повествование. В то время как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала, и сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Ифиль. И вышли сыны пророков, которые в Ифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерихон». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли в Ерихон. И подошли сыны пророков, которые в Ерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я тоже знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек и сынов пророческих пошли и стали вдали насупротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Тогда они шли и дорогой разговаривали. Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и колесница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милоть Илии, упавшую у него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милоть Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Ильи? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Четвертая книга Царств, 2 глава, с 1 по 14 стих. Это повествование само говорит о себе, но две или три заметки могут быть полезными. Во-первых, Елисей не приходил в состояние уныния. Он привык принимать слова Илии, как если бы они были непосредственно от Бога, но здесь он резко отказался принимать предложение Илии остаться в Галгале или в Вифиле или в Иерихоне. Он сказал: «Нет, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». Во-вторых, определенно мы должны иметь уверенность здесь, что Бог не всегда подразумевает «нет», когда Он, кажется, говорит «нет». Эти препятствия были явным средством испытания Елисея, подобно тому, как Иисус не поощрял женщину-хананеянку, но тайно был доволен, когда она настаивала и не принимала «нет» за ответ о исцелении ее бедной, одержимой бесом дочери. Матфея 15 глава с 21 по 28 стих. Итак, если Господь сначала не ответит на молитвы, и если разочарующие обстоятельства, кажется, показывают, что Он не услышит вас, не падайте духом. Если вы знаете, что то, что вы просите почтить Бога, тогда просите и ожидайте. В-третьих, обратите внимание на удивительную просьбу. И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». В действительности вот чего он просил: «Позволь мне иметь в два раза столько силы Духа Святого, как имел Илия». Илия воскрешал мертвых, молился, и Бог послал засуху на 3,5 года. Опять помолился, и Бог послал дождь. Илия совершал чрезвычайно удивительные чудеса после времен Моисея. Однако этот смелый молодой пророк просил, чтобы он имел двойную меру Духа Святого и его силу, которую Илия имел. Что за молитва? В-четвертых, еще более удивительным, чем молитва, является факт, что Бог ответил на эту просьбу. Милость Ильи пала на Елисея. И если сделать осторожное сравнение, мы найдем, что Елисей сделал два раза больше чудес, чем Илия, после того, как на нем был вдвойне Дух Святой в ответ на эту молитву. Представляя это происшествие в моем уме, я могу видеть Бога, смотревшего с довольствием. Бог не был оскорбленным. Он был доволен, смотря на удивительную смелость молитвы Елисея. Я уверен, Бог был опечален, смотря на неверие других пророческих сынов, но Он был доволен Елисеем. Слава Богу! Израиль не остался теперь без верующего пророка Божия, чтобы проявлять его силу. В-пятых, обратите внимание, что этот смелый молодой пророк Елисей вернулся назад к Иордану и потребовал сразу, чтобы Бог показал самого себя, чтобы Бог Илии доказал себя Богом Илии также. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде Иордана и сказал: «Где Господь, Бог Илии, Он самый?» И воды расступились туда и сюда, и он перешел. Определенно, в мире, где великие Божьи приобретатели душ умерли, Бог желает воздвигнуть других с такой же силой. Бог Спержина, Веслия, Финея и других великих мужей, где он? Очевидно, он только ожидает, пока какой-нибудь человек со смелостью, со святой непринужденностью, которой нельзя отказать, потребует и будет претендовать на великую силу Бога. Труд Господень ослабевает потому, что мы не просим великого в наших молитвах, и мы не имеем великого, потому что мы не просим. Дорогие радиослушатели, время не позволяет нам обратить ваше внимание на другие подобные удивительные молитвы мужей веры и на удивительные ответы, записанные в Библии. Для укрепления нашей веры в могущего Бога, который желает ответить на великие молитвы, если имеете Библию, начните изучать великие молитвы великих мужей Божьих. Исследуя Священное Писание, всякое честное сердце может увидеть, что Бог намерен поощрить нас молиться о великом. Псалмопевец советует: «Открой уста твои, и я наполню их. Аминь».